и глубоко надеемся, что наши господа окажут нам честь своим посещением», — поспешно проговорила жена Лайда, опередив свою свекровь. «Насчет других не знаю, но сама я непременно приду», — еще раз заверила Фэнзе. «Только давайте заранее уговоримся, что никаких поздравлений и подарков от меня не будет. Я немного посижу, поем и сразу уйду. Так что уж не осудите». «Что вы такое говорите, госпожа?» — улыбнулась жена Лайда. «Одно то, что вы останетесь довольны нашим угощением, будет для нас не меньшим счастьем, чем если бы нам подарили 20 или 30 тысяч лян серебра. Я только что была у старой госпожи и приглашала ее», — вставила мамка Лай. «Старая госпожа обещала непременно прийти, и уже одно это означает, что она меня уважает». С этими словами она поднялась с места, еще несколько раз попросила Фэнзе, чтобы она пришла, и собралась уходить. Но в этот момент она заметила в комнате жену Джоу Жуя. Стукнув себя по лбу, словно она что-то вспомнила, мамка Лай спросила: «Мне хотелось узнать, госпожа, в чем провинился сын тетушки Джоу, почему его выгнали?» «Я уже давно хотела об этом поговорить, но дел было много, я все забывала», — с улыбкой ответила Фэнзе. «Тетушка Лай, когда вернетесь домой, передайте своему мужу, что во дворцах Жунго и Нинго в услугах сына тетушки Джоу больше не нуждаются, так что пусть он уходит куда угодно». Жена Лайда закивала головой, но жена Джоу Жуя бросилась перед Фэнзе на колени и стала умолять простить ее сына. «В чем дело?» — поспешно спросила мамка Лай. «Расскажите мне, может быть, я что-нибудь посоветую». «Вчера был день моего рождения», — стала рассказывать Фэнзе. «Никто в доме еще не пил вина, а ее малый уже успел налокаться. Он дежурил у ворот. И когда мать прислала мне подарки, он их не принял, не разобрал и не принес в дом. Мало того, он еще начал ругать тех, кто принес подарки. И только после того, как две наших женщины-служанки вышли и уняли его, он соизволил позвать двух слуг, чтобы отнести подарки в дом. Слуги принесли все в сохранности, а он взял один короб с пампушками, споткнулся во дворе и все рассыпал. Потом, когда все разошлись, я послала Цаймин, чтобы она сделала ему выговор, но он до того обнаглел, что обругал даже ее. Ну, что после этого делать с таким негодяем, как не выгнать?» «Вот оно что оказывается», — воскликнула мамка Лай. «Не обижайтесь, госпожа, за то, что я вам скажу. Если он провинился, прикажите побить его, выругайте хорошенько, велите больше никогда так не делать. Но выгонять его не стоит. Ведь его нельзя приравнивать к тем слугам, которые родились у вас в доме. Он переехал в ваш дом вместе с госпожой Ван, когда та вышла замуж. Если вы его прогоните, от этого может пострадать честь госпожи Ван. Я думаю, вам следовало бы приказать дать ему несколько палок и предупредить, чтобы впредь такого не повторялось. Но выгонять не нужно. Если вы не хотите сделать этого во имя его матери, сделайте хоть во имя госпожи». «Ну хорошо», — уступила наконец Фэнзе и, обращаясь к жене Лайда, сказала: «Приведите завтра этого парня сюда и дайте ему 40 палок, да предупредите, чтобы больше не пил». Жена Лайда кивнула головой. Обрадованная жена Джоу Джуя хотела поклониться мамке Лай, но жена Лайда оттащила ее в сторону. Вскоре старухи ушли, а Ливань и сестры тоже возвратились в сад. Вечером Фэнзе приказала служанкам разыскать оставшиеся от прежнего времени принадлежности для живописи и отнести их в сад. Бао Чай все тщательно пересмотрела, из принесенного оказалась пригодной лишь половина. На следующий день был составлен список недостающего